Глава 23. Дети-убийцы. Жестокие, порочные мальчишки-пироманы, вооруженные до зубов подростки серийные убийцы. Вот уже второй час, как Каздан сидел перед экраном. Факты проходили у него перед глазами, отпечатываясь в мозгу. 2004. Анкуртвиль, Сен-Маритим. 14-летний Пьер Фольо застрелил из охотничьего ружья мать, сестру, младшего брата, а затем отца, между убийствами продолжая смотреть Шрека. 1999. Литлтон, штат Колорадо. Эрик Харрис и Дилан Клебл сеют панику в колледже Колумбия, выпуская по классам очереди из автоматического оружия. Они убили преподавателя и 12 студентов, ранили больше 20 человек, прежде чем покончить с собой, обратив оружие против себя. 1999. Лос-Анджелес. 15-летний Марио Падилла наносит матери 47 ножевых ударов. Ему помогает 14-летний Самуэль Рамирес. Оба в костюмах убийцы из фильма «Крик». 1993. Ливерпуль. 11-летний Роберт Томпсон и Джон Венейблс зверски избивают 3-летнего Джеймса Балджера кирпичами и железными прутьями, затем бросают тело на рельсы. 1993. Штат Нью-Йорк. 13-летний Эрик Смит в общественном парке избивает, а потом душит 4-летнего Дерека Робби, после чего совершает с телом акт садомии при помощи палки. 1989. Калифорния. Эрик и Лил Менендесы убивают отца и мать, несколько раз выстрелив им в спину из ружья, в надежде на наследство. 1978. Пригород Осера. Четверо мальчишек от 12 до 13 лет забрасывают бродягу камнями и оставляют его умирать. Стоило Каздану сесть за компьютер и набрать «дети-убийцы» и пошло-поехало. О некоторых случаях он уже слышал, но поставленные в ряд, они производили впечатление кошмарной вереницы, ящика Пандоры. Школьники резали друг друга из-за бейсболки, убивали родителей, становились насильниками 8 лет. Чтобы смягчить жестокость этого списка, Каздан попытался найти им объяснение. Противопоставить ужасу разум, отгородиться от голых фактов комментариями аналитиков. Он быстро отыскал в интернете отчеты психиатров, психологические тесты, экспертизы, в основном на английском, сумбурные и противоречивые. Они никак его не успокоили. Одни толковали о наследственности, мол, существует ген насилия, который предрасполагает к преступлению. Другие искали объяснение в безумии. Ребенок-убийца был шизофреником, страдал раздвоением личности. Третьи ссылались на влияние социальной среды и семьи. Бедность и насилие толкают к убийству с самых юных лет. Проявление крайней жестокости у детей также пытались объяснить воздействие массовой культуры — телевидение, интернет, видеоигры. Одна беда. Ни одно из предложенных объяснений не подходило ко всем детям-убийцам. Не существовало их типичного психологического портрета — а это означало, что не было и единого решения, не считая самого очевидного. Человек по природе злой, и, как следствие, человеческий детеныш ничем не лучше. Пол первого ночи Каздан оторвался от экрана, полный отвращения, подавленный, измученный. Он пошел на кухню сварить кофе, вернулся в гостиную, подошел к сводчатому окну под скошенной крышей. С восьмого этажа из его окна открывался прекрасный вид на бульвар Вольтера и церковь Святого Амвросия. Зазвонил мобильный, он подумал, это Волокин, оказалось, вернул. «Ну?» — спросил он нетерпеливо. «Никто ничего не видел», — заговорил тот. «Мендес делает вскрытие, и я жду первых результатов от службы криминалистического учета. Но пока у нас ни единой зацепки. Надпись сделана языком жертвы, но его брали руками в перчатках. А так ни волоска, ни капельки слюны — работа профи. И снова этот странный прием с протыканием перепонок. Вам уже известно, что проба на металлизацию в органе слуха Гетца так ничего и не дала?» Каздан не ответил. Верну продолжал говорить. Кажется, убийство Насара выбило его из колеи. Теперь он был готов сотрудничать. Следовало объединить силы против врага, оказавшегося куда опаснее, чем он мог предположить. Верну повезло лишь в том, что бульвар Малерб находился на его территории. Так что новое дело само свалилось ему в руки. Но не просто будет убедить прокуратуру оставить оба расследования судебной полиции. Они так и просятся в уголовку. Взамен армянин кое-что подкинул Верну, в частности, рассказал ему, что кровавая надпись — цитата из Мизереры. Он просто повторял слова Волокина, но ни словом не обмолвился ни об исчезновении Танги Визеля, ни о подозрениях насчет педофилии. Этот след он хотел сохранить для себя. Дурацкий он или нет? — А что с Гетцем? — спросил он в заключение. — Как там политический след? — Тот тип из посольства еще не вернулся. Я переговорил с аргентинским офицером связи, но он знать ничего не знает о Чили. Похоже, считает Чили страной дураков. Каздан подумал о жучках и едва не проговорился о них Верну, но вовремя одумался. — Ты проверил его телефонные счета? — спросил он на всякий случай. — Как раз проверяю, но пока ничего интересного. — А к адвокату Гетц в последнее время не обращался? — При чем тут адвокат? — Ну, не знаю, — уклонился тот. — Может, чувствовал себя в опасности. — Мы проверяем все звонки, но ничего похожего пока не было. Верну не заговаривал о детях из собора святого Иоанна. Должно быть, закрутившись, он не успел вызвать семьи в комиссариат. Значит, ему неизвестно, что армянин снова его обскакал. К тому же на пару с другим легавым из отдела по защите прав несовершеннолетних. Каздан отсоединился, взглянул на часы, уже час ночи. Сам он не уснет. Сходил на кухню за двумя таблетками Ксанокса, все равно, что комариный укус для его бычьей шкуры, и снова сел за компьютер. Гугл, дети, война. Петля ужаса затянулась еще туже, когда от отдельных убийств он перешел к массовым. Дети-солдаты в Мозамбике, дети-людоеды в Либерии, дети, отрубающие руки в Сьерра-Леоне, дети-чудовища, обкуренные, обколотые, порочные, безразличные, которые раковой опухолью расползаются по Африке. Щелчок мыши, и ужас перекинулся на Латинскую Америку, Колумбия, Боливия, Перу, банды, дети-убийцы, работающие на наркоторговцев. В этих странах заказные убийства, как правило, совершают уличные дети, наркоманы, выросшие среди ненависти и насилия. Каздан продолжал читать через силу, борясь с тошнотой. Его спас звонок мобильного. Он взглянул на часы в компьютере, 1:45. Опять подумал о Волокине, но узнал голос Пюйферра из службы криминалистического учета. «Не разбудил?» «Нет. Появилось что-то новое?» «Хочется надеяться. Я как раз составляю протокол о месте убийства Насара. Ты понял, о ком я?» «Понял. У меня снова следы обуви. Невооруженным глазом их не увидеть. Но я обработал комнату люминолом. Старый добрый люминол. Вещество, которое проявляет малейшую частицу железа, а значит и малейший след крови. Через 10 лет после убийства пятнышко гемоглобина, отмытое хлоркой, засветится при контакте с этим веществом. Следы кроссовок, — продолжал Пифера, — 36-го размера. В точку. Бред какой-то. Новое подтверждение теории Волокина. Каздан вздохнул. Кому понадобилось, чтобы его последнее расследование раздвинуло границы ужасного? Русский говорил ему, пусть мне 30, но из нас двоих новичок вы, и был прав. Но что еще хуже, — продолжал эксперт, — их несколько. Несколько следов? Несколько детей. Что? Определенно. Разве что убийца сам себе наступал на ноги. Внутри у него все оборвалось, в голове что-то вспыхнуло. Такое чувство, будто он на борту падающего самолета. Каздану вспомнилась еще одна деталь. При первой встрече Волокин упоминал о детском заговоре. Он говорил об одном ребенке, но само слово оказалось точным, словно русский уже тогда предвидел правду. Следы перекрещиваются. И все маленького размера. Кури я травку, наверное, решил бы, что его замочила шайка обкуренных ребятишек. Некоторые отпечатки более четкие, чем первый. Я отправил их в Форт Рони-Субуа, в Институт криминалистических исследований Национальной жандармерии. У них есть каталоги всего на свете — оружие, отпечатков зубов, отпечатков ушей, а также указатель слепков обуви. Ты уже не уверен, что это конверсы? Нет. На самом деле рисунок совпадает не полностью. К черту! Выходит, я 2 дня разрабатывал ложный след? Ничего ты не разрабатывал, Дудук. То, что я тебе позвонил, просто любезность с моей стороны. Каздан подавил гнев. Это все? Нет. Здесь тоже были частицы дерева. Щепочки, найденные на балконе собора. Деталь, которая совершенно выпала у него из памяти. Дерево то же, что и в прошлый раз? Пока рано судить. У меня и по первым пробам еще нет результатов. Эти тоже отправили в лабораторию в Лионе. Скоро узнаем. Окей, перезвони мне поскорее. И... Спасибо. Не за что, старина. Армянин почувствовал, или ему только показалось, действие снотворного. Мозг реагировал с опозданием, он все больше расслаблялся, мысли отпускали его. Сознание расплывалось, как лужица теплого чая. Он включил принтер, чтобы распечатать последние сохраненные страницы о детях-солдатах. Встал, чтобы забрать распечатки, и замер. Ему послышался другой звук.